Мужик отскочил, побежал, остановясь, погладил голову свою и горестно сказал, глядя на крыльцо школы: «И пошутить не велят». Сошел с колокольни кузнец, покрестился длинной рукою на церковь. Панов, согнув тело свое прямым углом, обнял его, поцеловал: «Богатырь!» и закричал: «Православные, берись дружно! С Богом!»